4. «Ну, как тебе наш папа?» — жизнерадостно спросила Варя, когда я вернулась на свое рабочее место. «Что?» — я подняла брови. «Какой папа?» «Ну, Сергей, мы его так называем». На мой взгляд, это прозвище Мишину подходило примерно так же, как коровье седло. «Пока нормально, а там посмотрим», — ответила я, не глядя на коллегу. «Да все будет хорошо, я уверена». Мария явно пыталась со мной подружиться. «У нас тут коллектив замечательный, а если что, Сергей в обиду не даст». «Ну да, если что, он лучше сам обидит». «А ты правда жила во Франции 4 года? Мне Светка сказала». «Правда». «А почему вернулась? Я бы не вернулась, если бы у меня была возможность жить за границей». «Понятно. Видимо, Варя тайно, или наоборот открыто, мечтает выйти замуж за иностранца». «Я туда работать поехала. Контракт подписывала на год, 3 раза продлевала. А в этот раз не стала. Надоело мне там». «Почему?» И опять это удивление. Словно во Франции априори ничего не может надоесть. «Просто надоело. 4 года на французском разговаривать. Жить там. Еду их есть. Соскучилась я?» Я усмехнулась. «Вот так и выясняется, патриот человек или нет. Если можешь жить за границей, не патриот. Не можешь – патриот». «Но ты ведь 4 года жила». «Ага. Но без особого удовольствия. Просто жила. Как в гостинице живешь. И вроде красиво, и вкусно, и хорошо, а все равно домой тянет». Я вздохнула и призналась. И гречки хотелось постоянно. И черного хлеба. Когда в Москве жила, даже не представляла, что так по ним скучать буду. Не любила никогда особенно. «А там нету гречки и черного хлеба?» «Нету». Я улыбнулась. «Только в магазинах специальных для русских иммигрантов. Зато там много очень вонючего сыра. Такого даже в Москве теперь не купишь. Санкции же». Минут 15 я рассказывала Варе про жизнь во Франции, и она слушала с открытым ртом. Забавная она. Мне понравилась. Хотя и очень уж болтливая. А я никогда не относила себя к разговорчивым людям. «Папа, значит. Ну-ну». «Интересно, долго ли Мишин продержится?» Когда мы учились в институте, дня не проходило, чтобы он меня не задел чем-либо. То по внешнему виду пройдется, то спросит что-нибудь неприличное и глядит, как я краснею, то начнет на семинаре со мной спорить и доведет до белого коленя. А про выпускную я вообще молчу. Я тогда всю ночь прорыдала от обиды. Пьяный в дым Мишин, который почему-то перепутал меня с одной из своих девок. Сомнительное удовольствие для девочки, которая тогда даже ни разу не целовалась». Впрочем, ладно, не стоит об этом вспоминать. Душевное равновесие – хлипкая вещь, а уж когда твой начальник – гад со стажем, она и вовсе становится эфемерной. «А где здесь обедают?» – спросила я у Вари задумчиво, и она сразу обрадовалась. «Пошли, покажу». В целом, если бы не Мишин, я могла бы признать, с работой мне повезло. Сотрудники пока все без исключения вызывали симпатию. Варя тоже радовала своим оптимизмом, и через 2 недели мне должны выдать первую зарплату. Просто мечта, а не работа. Даже генеральный директор у них выглядел как нормальный человек, а не небожитель. Он, к моему полнейшему удивлению, оказался мужем Светы, которая принимала меня на работу. «А-а-а, служебный роман», – протянула я голосом Олега Басилашвили из одноименного фильма, и Варя хихикнула. «А мы-то считали, что юрьевский кремень». Но Светка, вон, сумела его растопить. Я непроизвольно улыбнулась. Растопить кремень – это что-то новенькое. Варя постоянно чего-то такое ляпала на полном серьезе, даже не задумываясь над смыслом. «Однако настоящий кремень у нас все же один». «Кто?» – поинтересовалась я без особого интереса, лишь бы поддержать Варю в похвальном стремлении рассказать мне все сплетни во время обеденного перерыва. «Мишин!» Я чуть макаронины не подавилась. «Кто-кто?» «Мишин», — повторила Варя на голубом глазу. «Его знаешь, сколько наших баб соблазнить пытались? Целый полк из них можно собрать, а ему хоть бы хны, не прошибаем». «Удивительно. Мишин был первым бабником у нас на потоке. Еще бы, с такой-то внешностью и с такими деньгами. А сейчас-то что, проблемы с потенцией? Гонорея? Или так, общая хроническая депрессия?» Впрочем, это не важно, пусть делает, что хочет, лишь бы ко мне не лез. Однако беседу надо было поддержать. Но у него, может, жена или невеста? «Жены нет, а вот невеста теперь есть», — вздохнула Варя до смешного горестно. Совсем недавно слушок прошел, что даже заявление в ЗАГС подали. Но подробностей, конечно, никто не знает. В груди неприятно кольнуло. Представляю эту невесту. Наверняка первая красавица, не чета мне, рыжий утырки, как он тогда говорил. Я сильнее сжала вилку и изо всех сил вонзила ее в котлету, представив на ее месте наглый глаз Мишина. Во все стороны брызнул прозрачный сок. И аппетит пропал окончательно. Как тогда, на первом курсе, когда он подкинул дохлую муху мне в чай.